Меньше чем за час Артур успел сделать все. Уступая настойчивости тети, он плотно пообедал. Под ее же давлением сменил привычные джинсы на черные наглаженные брюки и светло-бежевую толстовку. Надевать белую рубашку, как настаивала Люда, категорически отказался. «Ты еще пиджак предложи», — возмутился Артур. «Это же не свадьба, а свидание. К чему такая торжественность?» «Нет, лучше быть охламоном», — сердито ответила Люда, не поворачиваясь от шкафа, где перебирала одежду племянника, доставая подходящую. «Что подумает твоя Диана?» И опять Артуру показалось, что имя девушки Люда произнесла с легкой ехицей. И опять он не стал на этом зацикливаться, решив оставить на потом выяснение причин тетиного неприятия или еще чего-то, что ее раздражало. «Вот, надень это». На кровать полетела толстовка, которую недавно тетя выбрала для него в магазине, решив, что бежевый цвет оттеняет его загар. «Все же лучше, чем та хламида, что ты приготовил». Хламидой Люда обозвала просторный свитер, в котором Артур чувствовал себя комфортно. Он, правда, был уже не новый, но и на хламиду никак не тянул. Хотя толстовка, как был вынужден признать Артур, действительно подходила гораздо больше для предстоящего свидания. «Конечно, прическа просто ужас», — резюмировала Люда, рассматривая племянника несколько долгих секунд. «Просто пугало какое-то». «Постригусь», — сказал. Артур машинально пригладил непослушные волосы, лезшие в лицо. «Ну да, ну да. Когда рак на горе свистнет. Силы тебя, что ли, затащить в парикмахерскую? Вот посмотрит на тебя твоя Диана и решит, что с таким пугалом стыдно где-нибудь появляться». «Ты думаешь?» В этот момент лицо у Артура приобрело такое напуганное выражение, что тете стало его жалко. Уже более мягко, но не менее ворчливо она добавила. «Шучу, конечно. Где она еще найдет такого красавчика?» «Скажешь тоже», — улыбнулся Артур, стараясь не подать вида, как успокоили его слова тети. «Ладно, я побежал. Буду поздно. Еще этот день рождения».